Глава 14. Если семья хоть как-то держала его в неких рамках приличия, и если можно так сказать выразиться, было своего рода спасительным кругом в этом бушующем море жизненных страстей, то, потеряв ее, Павел стал стремительно погружаться на дно. А дно во все времена было ужасно уже само по себе. В те годы в России разгул преступности достиг наивысшего апогея. Страна, длительное время жившая под постоянными запретами и всяческими табу, теперь сбросила с себя все сдерживающие факторы и пустилась отвоевывать свое теплое место под солнцем. Те 90-е годы 20 века по праву можно назвать лихими и самыми жестокими. Пашка, естественно, не оставался в стороне и с головой окунулся в разгульную криминальную среду. Его каждый новый день теперь был до максимума наполнен злом и насилием. Сатана содействовал ему в том, чтобы любое преступление проходило без сучка и задоринки. Если бы он знал, что очень скоро за все будет расплата. Но нет, тогда он об этом не думал. Легкость, с которой он совершал различные злодеяния, порой граничила с безумием. Это был риск на грани фола. Такая удачливость и везение, естественно, поднимали его авторитет среди людей его круга. Но и, конечно, тешили самолюбие. Порой здравый рассудок пытался сказать: «Остановись! Что ты делаешь?» Но тот бешеный ежедневный ритм, в котором он вращался, просто не давал ему времени для раздумий. Теперь с уверенностью можно сказать, если бы не Божья милость, сам он никогда не вырвался бы из порочного круга. Никогда. Ему не раз доводилось слышать рассуждения некоторых людей о том, что, отхватив хороший куш, можно будет завязать и начать нормальную жизнь. Увы, увы. Все это было из разряда сказок для начинающих малолетних преступников. Если, к примеру, посмотреть на животный мир, то увидим, когда хищник хватает жертву и съедает ее, естественно, какое-то время бегающая вокруг него пища абсолютно его не интересует. Но когда голод опять начинает давать о себе знать, он снова выходит на охоту. Человек в этом отношении во много раз хуже животных. К примеру, взять одно из человеческих чувств – совесть. Она есть у всех, даже у самых законченных негодяев и циников. И в определенные моменты жизни эта совесть их обличает. Это все попытки Святого Духа достучаться до сердца грешника. Бог обличает человека, действуя на его совесть. И если совесть чувствительная, происходит раскаяние. Это обычное человеческое раскаяние за содеянные поступки, резкие и бранные слова в адрес других людей. Из этого можно заключить, если данный человек способен чувствовать свою вину и, более того, просить прощения и раскаиваться в содеянном перед другим человеком или группой лиц, то покаяться и примириться с Господом шансы у него весьма велики. Но, к сожалению, зачастую происходит совершенно обратное. Слыша такие укоры в своей душе, человек всячески пытается их заглушить или найти причину, оправдывающую свои действия. Почему так происходит? Все потому, что сатана в такие моменты тоже не дремлет. как и написано в Святом Писании. Дьявол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. 1 Петра 5:8. В такие минуты, когда грешник особенно близко подходит к Господу, даже сам того не подозревая, сатана тут же разворачивает свою работу. Он начинает нашептывать: «Конечно, конечно, ты обязательно покончишь с преступной жизнью. Только как ты будешь жить без денег? Ты же видишь, в этом мире без них нельзя. Ты что, хочешь пойти по миру с протянутой рукой? Это же низко. Где твоя гордость? Посмотри, как живут настоящие люди. У них все есть. Они ни в чем себе не отказывают. И у тебя тоже все будет. Ты только рискни, не бойся. Сорви хороший куш и будешь жить припеваючи». И все. Попытки Господа достучаться до сердца грешника закрыты красивыми перспективами будущего. Дьявол ликует, ведь заблудшая душа согласилась с его доводами и будет творить зло дальше. После этого человек согласен идти на риск, ставя на кон свою жизнь, потому как других ставок в этой жизни просто нет. И что дальше? А дальше опять сухие строчки статистики. Около 70-80% таких отчаянных бедолаг погибают на пути к этому богатству сразу или становятся рабами системы. Другими словами, теперь их домом становится тюрьма, а на свободу они выходят, как в отпуск. И как ни прискорбно, жизнь свою они заканчивают в неволе. Ну а оставшиеся 20-30%, которым удается осуществить задуманное, во-первых, становятся вне закона, а во-вторых, как написано в Библии, человек, виновный в пролитии крови, будет бегать до могилы, чтобы кто не схватил его. Притчи 28:17. Ну и в-третьих, деньги, доставшиеся таким образом, еще никому и никогда не приносили покоя и внутреннего благополучия души. Люди наивно полагают, что счастье заключается в деньгах, точнее сказать, в их количестве. К сожалению, надо констатировать, что это вовсе не так. Настоящее счастье одно – это жизнь в Иисусе Христе. Ну а человек, добывший богатство нечестным путем, обязательно будет тратить его на себя, живя в свое удовольствие и идя на поводу своей плоти. Самое страшное в жизни человека наступает тогда, когда он может позволить себе все или почти все, когда отступают все табу и запреты, и с помощью денег решается любой вопрос. Именно о таких людях говорит Асав в Псалме 72, стих 18. «На скользких путях поставил ты их, и низвергаешь их в пропасти». Иллюзия такого мнимого счастья – это прямая дорога в ад. И там сатана принимает в свои обители эту душу, которая отвергла страх Божий и жила, потакая своим похотям. Поэтому сорвать большой куш можно, но завязать и начать нормальную жизнь нельзя. Да и вообще, человеку, занимающемуся преступной деятельностью, грабителю, вору или взяточнику, очень трудно бросить это ремесло. Я бы даже сказал, за исключением единичных случаев, это просто невозможно. Но иногда, в очень короткие минуты затишья, Пашка оглядывал окружающий мир и предавался размышлениям. Он размышлял о смысле бытия и о скоротечности человеческой жизни. Но все его созерцания и выводы укладывались в один афоризм. «Сколько волка ни корми, но он все равно будет смотреть в лес». Это он относил непосредственно к себе. Но как можно бросить преступную деятельность? И что, пойти куда-нибудь работать на жалкие гроши? Это просто нереально. Ведь все вокруг поголовно нарушают закон. Все. Кто по-крупному, кто по мелочам. Но если вдруг кто-то живет честно, что ж, в этом он виноват сам. Вот такими стандартными стереотипами мерил Павел всех людей. И этим же, кстати, успокаивал просыпающуюся свою совесть. Хотя заниматься подобными анализами в то время было особо некогда. Бешеный темп жизни просто не давал остановиться и глубже посмотреть. Хотя, опять же, наверное, не время еще тогда было ему останавливаться. Чаша злодеяния продолжала наполняться и наполняться. Очень многим людям порой трудно понять, как действует Господь в отношении того или иного человека. Вот, к примеру, когда преступник попадает в тюрьму, обычно люди говорят: «Так ему и надо, получил по заслугам». Но на это действие можно посмотреть и с другой стороны. А если предположить, что данного человека Господь помещает в неволю для того, чтобы спасти от большего зла? Возможно такое? Конечно! Конечно, возможно! Ведь самое большое горе, трагедия – это когда человек умирает грешником, неспасенным. Тогда действительно все. Конец. А попасть за решетку – это еще далеко не все. И далеко не конец. Ведь очень часто именно в таких местах Господь сокрушает каменное сердце грешного человека и дарит свое спасение и благословение. Несомненно, Господь любил Павла и очень хотел его спасти. И чтобы избавить его от большего зла, допустил, чтобы он попал в тюрьму. Второй раз Всевышний предоставил ему шанс одуматься. Только тогда он не мог уразуметь и, наоборот, сильно сожалел, что потеряна свобода. Он очень хорошо запомнил декабрьский зимний день, когда ему выносили приговор. Так случилось, что в тот район города из тюрьмы их привезли двоих. Его сотоварищу действительно повезло. Как он и предвидел, из зала суда его отпустили под подписку о невыезде. Естественно, Пашка и не мечтал о таком подарке. Ему хотелось одного, чтобы скорее все это закончилось. Хотелось побыстрее узнать, сколько же ему дадут. Но по каким-то причинам заседание суда с утра перенесли на после обеда. И уже где-то после 15 часов он, наконец, попал в зал судебных заседаний. Весь приговор занял не более 5 минут, и окончательный вердикт гласил: 4 года строгого режима. В принципе, таким приговором он был доволен, если, конечно, так можно выразиться. Но, с другой стороны, в душе была некая обида. Обида на себя. Ну как он так попался? На такой пустяковой мелочи? Ведь это было прошлогоднее преступление. И, вероятнее всего, о нем уже все забыли бы, если бы... Вот так он беспрерывно ходил в зарешоченном углу комнаты для конвоя, беспрерывно курил сигарету за сигаретой и поглядывал на закрытую дверь и сгущающиеся сумерки за окном. Была какая-то нервозность и неуверенность. Целый рой мыслей носился в голове, нагоняя страх и тихую панику, и в буквальном смысле выматывая его всего. Вдруг дверь в комнату с шумом открылась, и вошел начальник конвоя. «Ну что, поехали в тюрьму?» «Небось, заждался!» — весело произнес он. «Сколько отвесили?» 4 строгого!» — хмуро отозвался Павел. «Тю! 4!» Капитан громко рассмеялся. «И ты уже раскис? Да ты что, плюнь и разотри! Вот на прошлой неделе я конвоировал 2. Они оба получили вышку. И ты знаешь, те ребята повеселее тебя были. Понял?» Он подошел к самой решетке. «Такая наша жизнь, парень. Это я тебе точно говорю. Сегодня я по эту сторону решетки, а завтра могу быть и по другую. Фортуна вещь капризная. Да и к тому же, все в этом мире относительно. Ты отсидишь 4 года и выйдешь. А вот те, которые получили вышку, вряд ли выйдут. Им уже никто не поможет, разве что сам Господь. Так что не грусти, парень, улыбайся. Жизнь продолжается». Капитан просунул руку сквозь решетку и хлопнул Павла по плечу. «Какие наши годы! Прорвемся!» Павел в ответ лишь кисло улыбнулся. Но, как ни странно, эта мысль об относительности нашего существования немного успокоила его. В тех словах была заложена дьявольская хитрость, которую тогда он, к сожалению, не мог понять. Грешным людям такая формулировка была выгодна для оправдания своей сути. А суть была одна – зло и грех. В данном случае предполагалось поверить в то, что уже произошло. Поверить и успокоиться. И для убедительности, чтобы человек не занимался исследованием и анализом, стараясь понять, почему так случилось, ему тут же предлагалось посмотреть туда, где таким же людям, как и он, намного хуже. Таким образом, сатана уводил человека в область философии. «Тебе дали 4 года? Это, конечно, плохо, но не беда. Посмотри туда, где человеку дали 10 лет, и тебе станет легче. А тому, которому дали 10 лет, предлагают посмотреть на того, кому дали 15. И так далее. А вот тем людям, которым дали расстрел, по всей вероятности, смотреть уже не на кого. В таких местах сатана указывает им на самих себя и при этом радостно потирает руки. Дьявол знает, эта душа скоро будет его. И если в своих мучениях, тревогах человек не обращается к Господу, то тогда действительно вся оставшаяся жизнь превращается в ужас и кошмар. В общем, в приподнято-философском настроении Павел отправился отбывать свой срок в одну из ближайших зон России. Тюрьма, лагерь, зона – все это называется одним словом – неволя. Человек, нарушивший закон, должен понести за это наказание. По законодательству любой страны это правильно и справедливо. Нарушать закон нельзя. В юриспруденции есть такой термин. Незнание закона не освобождает от ответственности. Но в этой же среде есть еще одно расхожее выражение, которое, правда, особо не афишируется. Человека судят не за преступление, а за то, что он попался. Здесь сатана через самих работников Фемиды как бы говорит: нарушать закон можно, только попадать в наши руки, органов правосудия, нельзя. Все эти изречения, как, впрочем, и многие другие формулировки, Пашке тогда были известны. Особой радости он от этого не испытывал, потому как отбывать срок приходилось в любом случае. Только теперь его привезли в зону строгого режима. Здесь все были уже неоднократно судимы. Их нельзя было еще назвать рецидивистами, но это были уже и не первоходы, люди, попавшие в неволю в первый раз. В народе есть выражение «бесплатный сыр бывает только в мышеловке». Только это абсолютно не так. В этой жизни вообще ничего нет бесплатного. А в данном случае ответ довольно прост. Когда мышь лезет за сыром в мышеловку, она рискует своей жизнью. И это истина. Когда человек совершает преступление, в лучшем случае, он рискует потерять свободу и часть здоровья. В худшем он теряет жизнь. В зоне Пашке доводилось слушать по-своему интересные рассуждения уже бывших зэков, лагерный стаж которых исчислялся 15-20 и более годами отсидки. Собираясь где-нибудь в удобном месте, они гоняли по кругу кружку крепкого чая, чефира, и говорили о свободе, о том, что жизнь проходит мимо, а они практически безвылазно сидят годами в лагерях. И на свободу выходят на очень короткий срок, а потом опять за решетку. При этом каждый из них непременно был уверен в том, что этот срок обязательно будет последним. И, выйдя на свободу, он непременно встретит ту, единственную, с которой свяжет оставшуюся жизнь. Потом у них родится ребенок, а лучше два, и будут они жить долго и счастливо. Пашка, улыбаясь, слушал эти наивные рассуждения взрослых мужиков, и по-человечески ему было жаль их, и более того, он понимал их. Все они хотели простого человеческого счастья и мечтали о нем. Но, увы, кроме одного желания, к сожалению, больше у них ничего не было. И этому есть объяснение. Уже спустя какое-то время эти самые люди вели разговоры совершенно противоположного плана. Они начинали вспоминать свои лучшие преступления, за которые уже отсидели сроки. По ходу своего повествования они так входили в роль, что, несомненно, много фантазировали и добавляли к своим делам то, чего на самом деле не было. Сюжет был закручен довольно лихо, а сам герой всегда выглядел в самом лучшем свете. В таких рассказах все было банально просто и всегда однообразно. Стрельба, погоня, крупная сумма денег, красивая женщина и незабываемые дни веселья на одном из курортов Черного моря. Пашка и в этот раз их прекрасно понимал, потому как их счастье, как, впрочем, и многих людей, заключалось лишь в количестве денежных знаков. Но теперь все они находились в таком месте, где, по большему счету, от денег мало что зависело. Несомненно, кто-то из них доживет до долгожданной свободы, а кто-то нет. Но дело даже не в этом. Просто выбираться из болота греха и зла, в котором все они находились, им вовсе не хотелось. Возникает вопрос: почему? Наверное, одной из причин была та, что в местах лишения свободы в то время не было проповедано о спасающей вере в Иисуса Христа. Хотя, несомненно, кое-что о вере в Бога они знали. К середине 90-х годов 20 века в зонах России стали появляться маленькие церквушки и храмы. Ну и, понятное дело, в зону стали допускаться православные священники. В этой зоне, где отбывал наказание Пашка, тоже появилась небольшая церквушка. Правда, заключенные не особо спешили туда прийти. В этой книге я совершенно не хочу затрагивать то или иное направление в христианстве, обсуждать правильность, критиковать. Нет. И еще раз нет. Цель этой книги совершенно другая. Но только хотелось бы сказать следующее. Заключенные, которые ходили в те храмы и молитвенные дома, построенные на территории лагеря, и которые называли себя православными верующими, абсолютно ничем не отличались от общей массы осужденных. Тогда у многих возникал справедливый вопрос. А зачем туда ходить? Крестик на шее у меня есть, а в Бога я и так верю. Только гораздо позже Пашке стало понятно, кто такой христианин, каким он должен быть в жизни, что говорит Писание о христианах. Ведь вера в Иисуса Христа – это не только звание христианин и посещение по определенным дням церкви. Я позволю себе из Библии, из 12 главы послания к римлянам, перечислить лишь некоторые увещевания апостола, каким должен быть христианин в повседневной жизни. «Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы между собой, в скорби будьте терпеливы, благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте, будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, никому не воздавайте злом за зло. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Ну и последнее. Вера – это неизреченное, радостное состояние души. Это состояние дает Святой Дух, который живет внутри спасенного человека.